это уже неизлечимо. С поезда не слезть, еле-еле различимы, но ты песенки моей, как ножом по гордости, расписание судьбы и билет до конца этой повести. Там, там, на последней станции старость встретит поезд мой, повиснет на мне бородой и усами седыми, да и предложит покоя сладостным. В теплых причинах расписаться мне в собственной слабости каллиграфическими морщинами. У них у каждой теперь семья, у них теперь по воскресеньям их безотказные мужья, их покупные приключения, завалиться б к ним домой. Вот была бы подлость, я ваш 21-й встречный, я под откос набираю скорость. Там, там, на последней станции старость встретит поезд мой, повиснет на мне бородой и усами седыми, да и предложит покоя сладостным. В мягких и теплых причинах расписаться мне в собственной слабости каллиграфическими морщинами. Мне бородой и усами седыми, да и предложит покоя сладостным. В мягких и теплых причинах расписаться мне в собственной слабости каллиграфическими морщинами.